Глава 7. Закон хоть раз своей склоните властью, для высшей правды малый грех свершите. Уильям Шекспир, Венецианский купец. Акт 4, сцена 1. Суд мельбурнского магистрата располагался в холодном каменном здании. Фрине в нем было не по себе. Скопление адвокатов не придало ей воодушевления. Оказалось, что все они мужчины. На другом конце унылого внутреннего двора она заметила Джиллиан, едва протиснулась сквозь толпу людей в костюмах и схватила ее за локоть. «Фрина, я говорила с прокурором. Он не против выпустить Билла под залог с определенными обязательствами. Дело представляет наш старинный знакомец. Вроде у него тоже нет возражений. Мне просто надо подать просьбу, и мы, глядишь, живо получим Билла». Фрина заметила детектива-инспектора Бентона. Он направлялся к ним, рассекая толпу. «Мисс Фишер, ну как продвигается ваше расследование?» «О, мне еще надо многому учиться. Спасибо, что не стали возражать против освобождения под залог. Скажите, могу я посмотреть тело? А орудие убийства?» «Что вам, дамам, только в голову не взбредет. Так и быть, мисс Фишер. Приходите ко мне в кабинет, когда получите вашего клиента, и я покажу вам орудие. А тело вам, боюсь, видеть не положено. Но если хотите, можете прочесть отчет следователя». «Отлично!» — ответила Фрина, весьма довольная таким исходом. На самом деле она не больно-то любила трупы. Мисс Фишер начала пробираться к залу номер 1. Джиллиан Хендерсон, такая же надутая и самоуверенная, как голуби во дворе, последовала за ней. «Мне бы хотелось обратить внимание суда на дело Макнотона, Ваша честь». Престарелый судья нашел свои очки и, улыбнувшись, нацелил их на Джиллиан. «Да, мисс Хендерсон. Ходатайство об освобождении под залог, Ваша честь. Я говорила с представителем обвинения, у них нет возражений». «Это верно, старший сержант». Огромный полицейский вскочил со своего места. «Так точно, Ваша честь. Обвинение считает, что нет причин, по которым подозреваемого нельзя было бы выпустить под залог». «Очень хорошо, мисс Хендерсон. Теперь вам осталось убедить в этом меня». Судья откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Фрина услышала, как где-то поблизости прокурор прошептал: «Черт бы побрал этого старого пердуна. Этак мы за целый день не управимся». Он полистал свои записи, выискивая детали преступления. «Этот человек обвиняется в убийстве, Ваша честь. Жертвой был отец моего клиента. Обвинение против него можно объединить в 3 пункта. Во-первых, у него была серьезная ссора с отцом. Во-вторых, у нас нет доказательств, что он не мог быть на месте преступления в момент гибели его отца. В-третьих, он обладает недюжиной силой, а убийство требовало применения таковой. Для получения дополнительных доказательств, Ваша честь, я предлагаю передать дело на рассмотрение в суд. Но в настоящий момент, Ваша честь, даже допуская, что мой клиент убил своего отца, хотя он это упорно отрицает, я не вижу причин держать его в заключении. Ваша честь обладает огромным опытом и не раз сталкивались с семейными убийцами. Они не совершают повторных нападений. К этому могу добавить, что мой клиент, человек безупречной репутации, никогда прежде не имел уголовных обвинений и не привлекался к суду. Он готов оставить свой паспорт, внести залог и согласен выполнять любые условия, которые назначит Ваша честь». Джиллиан села на место. Ее выступление произвело впечатление на Фрину, как очевидно, и на судью. «Ну что ж, я не вижу причин отклонить вашу просьбу, мисс Хендерсон. Встаньте, обвиняемый. Вы освобождаетесь под ваше личное обещание появиться в суде 17 августа 1928 года в 10 часов утра. И не покидать территорию суда до тех пор, пока ваше дело не будет рассмотрено в соответствии с законом. А до этой даты вы обязаны каждую пятницу появляться в полиции Карлтона с 9 утра до 9 вечера. Если вы не выполните это предписание и не придете в полицейский участок или еще каким-либо способом нарушите условия вашего условного освобождения, будет издан приказ о вашем немедленном аресте. И в дополнение к уже выдвинутым против вас обвинениям, вам придется отвечать и за это нарушение. Это понятно? «Да, сэр», — пробормотал Билл. «Ваш клиент согласен с условиями, мисс Хендерсон?» Джиллиан вскочила с места. «Да, ваша честь».